Аня в Йоре. Два яблочка для неэффективного папочки. Глава первая. Ольга. «О боже, сопли, опять сопли, какой кошмар! Я когда-нибудь из этого вырвусь? Надо найти выход, срочно, немедленно, в самом прямом смысле этого слова. Собираю девчонок, усаживаю в коляску. Может, мама согласится хоть немного помочь?» Специально ей не звоню, опасаясь, что она тут же найдет причину сбежать из дома. А так есть хоть какой-то шанс ее уболтать. Тут недалеко. Буквально через парк наискосок. Лечу с двойной коляской, плохо разбирая дорогу перед собой. Под колесами шуршит желтая листва, по жухлым газонам рассекают довольные собаки, дети собирают каштаны и желуди. Вот бы сейчас замереть со стаканом ароматного кофе на лавочке. Вдохнуть этого хрустального воздуха, прислушаться к такой плотной осенней тишине, но мне не до того, я спешу. Лужа, объехать поворот, чуть-чуть по грунту, брусчатка, и вдруг... «Лёля!» — окликает меня мужской голос, который я когда-то очень любила. А сейчас очень боялась услышать. «Ольга, стой!» «В смысле, что, как, он, почему?» Замираю. «Арс?» — смотрю на него во все глаза, а у самой поджилки трясутся. «Он меня искал специально, сейчас девчонок увидит, он совсем не дурак, сразу все поймет. И что я с этим буду делать? Мало мне проблем в жизни. Оля!» Он подбегает ко мне, и тут его взгляд опускается на коляску. «Лёля, о, круто!» — расплывается он в довольной улыбке. «Даже уже дети есть?»